Алло. Ну-ну. Женщина, здравствуйте. Чего забыла? Это Зинаида Михайловна. Я хотела спросить у вас, я живу тут рядом над вами. Да-да. Это с соседнего дома. Ну-ну. Это самое, у нас там воду отключили, горячей воды нема. У вас есть в вашем доме? Вода есть. Слушайте, женщина, мне просто завтра в деревню ехать. Можно у вас быстро помыться? Пошла нахуй! Так я на полчаса уже приду к вам вечерком покушать. Чужой вам на песку свою грязную мыть. Мне просто очень надо в деревню завтра. Иди нахуй, сука, ёбаная в рот. С Климовичей, вы меня, наверное, не знаете. Это...